Хотя благодаря пребыванию на базе, все же смог пройти тесты и сдать экзамен на водительские права, что меня очень радовало. Не имея за душой никакой подтвержденной документами специальности, полученные водительские права давали надежду хотя бы на трудоустройство в качестве водителя небольшого грузовика. Просидел на базе я не сказать, чтобы и долго, и вскоре меня, снабдив кое-какими документами и деньгами, выставили за ворота. Глава 18. По морским законам, спасательная шлюпка переходит во владение той стороны, которая спасла находящихся на нем людей и доставила их на берег. Под этим предлогом его и списали. Во всяком случае мне об этом сказали именно так. Мне же было предложено или скорее навязано следующее. Политическое убежище, возможно запрошенное моими устами, никого не заинтересовало. Тем более, что я, во-первых, несовершеннолетний, следовательно, меня нужно было брать на государственное обеспечение, а это никому не интересно. Во-вторых, я выбирался из страны окольными путями. То есть даже если я и запрошу это убежище официально, то СССР может выступить с заявлением о фальсификации, сказав, что такого человека, как я, никогда не существовало, и будет в общем-то правым. Потому, что настоящий Владимир Шнайдер до сих пор находится в Ташкенте, а о Вовочке Сидорове я не упоминал. Как итог, мне было предложено следующее. Мне, как перемещенному лицу, был выдан вид на жительство Пуэрто-Рико, которое гарантировало получение гражданства этой страны через 3 года постоянного проживания на острове. Кроме того, мне удалось получить и водительские права, правда, пройдя многочисленные тесты и сдав экзамены по вождению. Причем платить за все это пришлось из собственного кармана. Казалось бы, живи и радуйся, но особенной радости я почему-то не испытывал. С одной стороны, это, разумеется, прекрасно, попал на твердую землю, получил документы, язык тебе знаком, но, во-первых, кроме этих документов, у меня нет ни единой бумажки, касающейся моего образования, то есть квалифицированная работа мне не светит. Даже для поступления в какое-то профессиональное училище или колледж нужен документ об окончании школы, а у меня его нет. Его в принципе можно и получить, скажем, сдав экзамены за среднюю школу и отучившись 2 года в старшей школе. Но где взять денег на жизнь на эти 2 года? Вечерних школ, как в Союзе, здесь как бы не существует, вместо этого предоставляются услуги частного образования, ну или репетитора. То есть хочешь учиться дальше, плати и учись. Не можешь заплатить, тогда зачем тебе образование? А груз с моего шлюпа хоть и оказался оприходован, но мне от этого практически ничего не перепало. Кроме пары рационов питания, вечного фонарика, типа советского жучка с генератором, и бинокля, что я взял, покидая спасательную шлюпку. Теоретически, через 3 года проживания на острове, я смогу получить гражданство, которое приравнивается к гражданству США. Правда, есть некоторые нюансы. Например, граждане Пуэрто-Рико, хоть и считаются одновременно гражданами США, и даже платят федеральный налог, но при этом не имеют права голоса, то есть не могут избирать и быть избранными. По большому счету, мне это не нужно, в политику я не стремлюсь. Островом правит губернатор, назначаемый Конгрессом США. И в отличие от граждан, у пуэрториканцев отсутствует карточка социального страхования, полис и некоторые другие документы. Но если кто-то из них решит перебраться на территорию США, то это не возбраняется, правда, при переезде нужно пройти натурализацию. А натурализация тоже происходит не за один день, и тоже стоит кое-каких денег. Немного, но тем не менее. Что интересно, в моем паспорте меня хоть и обозвали Роберт Шнайдер, но в качестве места рождения был указан остров Исла де Мона, островок, находящийся между островом Пуэрто-Рико и Доминиканской Республикой. На момент моего рождения, указанный в документах, этот остров был спорной территорией, именно поэтому, как было объяснено, мне выдали не паспорт с пуэрториканским гражданством, а всего лишь вид на жительство этой страны. Другими словами, меня не спасли в океане, а просто перевезли с этого самого острова, где я родился и жил до 16-летия, не имея никаких документов, и натурализовали в Пуэрто-Рико. И оказалось, что я вроде бы и житель этой страны, но появившийся здесь недавно, поэтому и не имеющий полного гражданства. С другой стороны, хотя бы не притопили в море, как собирались изначально. Как итог, я оказался за территорией базы ВМФ США, имея при себе всю ту же многострадальную сумку, что сопровождало меня с момента появления в этой реальности. На мне в данный момент находилась повседневная форма морского пехотинца без знаков различия, выданная еще на подобравшем меня корабле. В сумке имелись некоторые предметы из моей старой одежды, пара нательного белья, полученная на том же эсминце, махровое полотенце, зубная щетка и тюбиком пасты Солгате мыло, пакет одноразовых бритвенных станков. Да, мне пришлось начать бриться, после того, как какой-то сержант сделал мне замечание. Несколько пачек сигарет местного производства, и еще кое-какая мелочь. В кармане находился паспорт с видом на жительство, позволяющий жить, работать или открыть свой бизнес на территории страны, и водительские права, с открытыми категориями на легковой и грузовой транспорт грузоподъемностью до 15 тысяч фунтов, что примерно соответствует 5-тонному грузовику, а также вложенный в паспорт чек на $100 подъемных. В кармане еще крутилась кое-какая мелочь, где-то в районе десятки. Пока я находился на территории базы, меня снабжали деньгами из расчета $1.50 в час, при 6-часовом рабочем дне, которые ушли на покупку сигарет, оплату сборов по получению прав и паспорта. Да именно так, здесь нет ничего бесплатного. В первый же день пребывания на базе, меня оформили на низшую должность временно нанятого сотрудника и начали выплачивать некое денежное довольствие, благодаря чему я обзавелся правами, оплатил все положенные сборы при получении паспорта и мог позволить себе купить те же сигареты. Дойдя до ближайшего газетного киоска, купил газету с объявлениями и, присев на лавочку, открыл последние страницы и углубился в их изучение. По всему, выходило так, что у меня даже был выбор. Во-первых, обналичив чек, я мог снять жилье в самом дешевом секторе города, то есть где-то в районе бастионов Святого Томаса или Святого Себастьяна, или же в районе кладбища Марии Магдалины, расположенном чуть дальше. Все это в столичном округе Сан-Хуан. Может быть, где-то в Пансё или Кагуасе есть жилье и дешевле, но туда еще надо добраться, да и в столице всяко больше шансов найти работу, нежели в провинции. При этом комната в тех же трущобах Сан-Себастьяна начиналась от $30 в месяц. Питание, которое считалось недорогим, тоже оставляло желать лучшего, и хотя в местных забегаловках действительно было относительно дешевым, но о качестве не стоило и говорить. Таким образом, можно было теоретически снять жилье, прожить на выданные мне деньги порядка 2 месяцев, подыскивая себе работу по душе, или же, плюнув на все, сесть на ближайший автобус и отправиться в тот же Понсе, где жилье было процентов на 20-30 дешевле, и вроде бы имелась кое-какая работа в местных механических мастерских, куда приглашали всех желающих, не требуя никакого опыта работы или образования. Правда, хотя там предлагалась оплата в районе $2-3 в час, но похоже, никто особенно не стремился занять те вакансии, или же они были обременены такими штрафами и требованиями, что никто там надолго не задерживался. Потому что еще находясь на базе, я видел точно такое же объявление раньше, а сейчас оно было повторено в свежей газете. Вновь закурив, я решил, что отправиться в Понсе будет все-таки, наверное, лучше. Как бы то ни было, там есть хоть какая-то надежда устроиться на работу сразу. А пока, решил просмотреть газету до конца. На одной из первых страниц были объявления подороже. То же жилье в отдельно стоящем доме со всеми удобствами можно было снять за каких-то $150-200 в месяц. И это были вполне приемлемые цены, особенно учитывая то, что средняя зарплата квалифицированного рабочего, например, на том же фармацевтическом предприятии Цаопер Висион, составляла порядка $900 в месяц. Чуть дальше увидел рекламу автомобилей. За пару тысяч можно было приобрести неплохой дом на колесах на базе автомобиля Ford Transit МК1. Конечно, далеко не новый, но с небольшим пробегом и даже гарантией. Со спальным местом, встроенной кухней с газовой плитой, работающей от баллона со сжиженным газом, и даже холодильником. Учитывая наличие на острове трейлер-парков, подобный вид транспорта был весьма востребован. Получалось вполне удобно. Покупая такой автомобиль, ты обеспечивал себе фактически бесплатное жилье. Стоянка в трейлер-парке оценивалась порядка $30-50 в месяц. При этом ты получал отдельный участок с имеющимися на нем коммуникациями. То есть была возможность подключиться к внешнему электроснабжению, водопроводу и канализации, причем неподалеку от места, где имеется работа, и в любой момент сел за руль и переехал на другой конец острова. Правда, ходили слухи о том, что в трейлер-парках довольно неспокойная жизнь и могут ограбить в любое время, но с другой стороны, где она сейчас спокойная, в СССР, разве что, но все это пока в мечтах, и когда сбудется, и сбудется ли вообще, неизвестно. Еще лучшими были предложения на развороте, где предлагались виллы от 10 тысяч долларов и выше, с собственными участками, бассейнами, и даже стоянками катеров, если дом находился в прибрежных зонах, но это было вообще из разряда недостижимого. С другой стороны, мечтать не вредно. Мне понравилось одно объявление, где предлагался к продаже домик в предгорье, с бассейном и в окружении векового леса. Пока же, закинув на плечо сумку и свернув газету, я отправился в банк, в мыслях прикидывая, во сколько обошелся бы подобный дом на побережье, неподалеку от Сан-Хуана. Шикарный автомобиль, и уже видел себя расположившегося на шезлонге возле собственного бассейна, отдыхающего и время от времени прикладывающегося к какому-то прохладительному напитку. «Вы желаете открыть счет, сэр?» Голос служащего банка спустил меня с небес на землю. «Какой, нахрен, счет?» Подумал я, тут пожрать ни на что, а ты счет. Но вслух произнес совсем иное. «Я бы предпочел получить всю сумму, наличными», ответил я. Клерк протянул мне журнал, попросив расписаться в получении, после чего подал мне деньги, которые я не глядя сунул во внутренний карман куртки, поблагодарил клерка, вышел из банка и отправился в сторону автобусной станции, намереваясь все же отправиться в Понсе, а уж там решить, стоит устраиваться на ту должность, или же нужно поискать что-то иное. Билет на автобус стоил порядка $3, и я обошелся мелочью, лежащей в кармане. До отправления автобуса оставалось еще около получаса, поэтому, дойдя до станционного кафе, я купил банку кока-колы, большой гамбургер, состоящий из сдобной булочки, горячей говяжьей котлеты, нескольких листьев салата и долек томатов. Усевшись на лавочку неподалеку от автобусной остановки, с удовольствием съел купленное, запивая кока-колой, после чего решил закурить. В отличие от СССР, здесь курить можно было всем и практически везде. Никто не обращал внимания на то, сколько тебе лет, можно было, сунув в рот сигарету, вполне свободно прогуляться по улице, зайти в любой магазин, и это не вызывало ни у кого никакого отторжения. Все эти запреты, касающиеся курения и тому подобного, появятся только через лет 20, пока же можно было наслаждаться свободой, которая уже понемногу начинала меня напрягать. Честно говоря, я рассчитывал несколько на иное развитие событий. Сунув руку во внутренний карман за сигаретой, почувствовал какую-то неправильность, что-то находящееся там выходило за рамки того, что у меня могло быть. И уже через мгновение, с удивлением разглядывал пачку, состоящую из 100-долларовых банкнот, находящихся у меня в руке. Это было просто невероятно, и я не понимал, как они у меня оказались. Я даже зажмурился, потряс головой, но и после этого они не исчезли. Испуганно оглядевшись, и тут же сунул пачку долларов обратно в карман, достал сигарету и закурил, пытаясь понять, как и откуда у меня могла появиться такая сумма. Восстановив буквально по минутам время, с момента выхода с базы, решил, что единственный вариант появления таких денег может быть связан только с банком. Похоже, что, витая в собственных фантазиях относительно домика на побережье, я, сам того не осознавая, подключил свой дар и заставил клерка поверить в то, что чек, поданный ему, выписан не на 100, а на 10 тысяч долларов. Ну, да, припоминается, что примерно в тот момент я мысленно прикидывал, какая сумма мне может потребоваться для того, чтобы купить понравившийся мне домик из объявления, добавить к нему скромный автомобиль и, возможно, оставить какую-то часть денег на ближайшие расходы. Получалось как раз где-то в районе десятки тысяч. Тот клерк еще переспросил меня, желаю ли я открыть счет, или же получить деньги наличными. И я выбрал именно последнее. Что же, оказывается, мой дар способен и на такое. Правда, рисоваться в одном и том же месте, мне кажется, не стоит. И поэтому нужно как можно быстрее смыться отсюда. Впрочем, вскоре объявили посадку, и уже через несколько минут я покинул Сан-Хуан, отправившись в Понсе. Спустя 2 часа с 3 остановками в городках Кагуас и Каи, автобус наконец преодолел 114 километров и прибыл в Понсе. Сейчас, когда у меня неожиданно образовалась довольно приличная сумма, я уже рассчитывал не на трудоустройство по недавно увиденному объявлению, а скорее подумывал о приобретении жилья и возможности получения образования. Экзамены за среднюю школу я все же надеялся сдать. Не думаю, что здешняя программа обучения сильно превосходит ту, что давалась в СССР. Поэтому при наличии учебников, за оставшееся до начала учебного года время, я все же надеялся подготовиться и сдать экзамены. Тем более, что у меня за плечами была неплохая подготовка в советской школе, которая, как я не однажды слышал, на голову превосходила подготовку любой другой страны. Если же у меня это не получится, в конце концов можно поступить и в выпускной класс средней школы, хотя терять лишний год все же не хотелось. Фактически единственной проблемой для меня было то, что сдавать подобные экзамены было нужно на английском или испанском языке, а вот последнего я совершенно не знал. Правда, еще имелся такой предмет, как история Пуэрто-Рико или США. Честно говоря, даже не знаю, что именно преподают на острове. Но так или иначе, выучить можно было все, что угодно. Радовало хотя бы то, что меня не тянули в приют, по той простой причине, что хотя совершеннолетие считается и с 18 лет, но уже с 16 можно иметь счет в банке, открывать свое дело или устраиваться на работу. При наличии жилья и средств существования, тебе никто не предложит опеку, здесь умеют считать деньги, и предпочитают тратить их на таких, как я, в самом крайнем случае. Поэтому, по приезду, первым делом купил очередную газету и прикинул примерные цены на жилье в этом городе. По всему выходило, что за цену от 1500 до 3000 долларов, можно приобрести некую развалюху, которая тем не менее носит название «дома», и даже имеет небольшой участок подле себя, или же немного разориться и 1000 за 5 приобрести квартиру в многоквартирном доме, но это было дороговато для меня. Конечно, можно было посетить очередной банк и попробовать снять еще 1010, но, что-то мне не хотелось привлекать к себе излишнего внимания, поэтому я решил остановиться пусть на неказистом, но все же недорогом домике, а уж поправить его будет в моих силах. Прочтя объявление о продаже примерно такого домика, о котором я говорил выше, поймал такси и назвал адрес. Увиденное в общем оправдало мои ожидания. Это был небольшой, площадью примерно в 70 квадратных метров сборно-щитовой, домик, стоящий на невысоких бетонных сваях, с небольшой верандой и даже прилегающим участком, на котором валялся какой-то хлам и ржавел старый пикап от Форда, стоящий на кирпичах, вместо колес. К домику было подведено электричество, и, похоже, вода. Во всяком случае, счетчики того и другого находились прямо на стене домика. Понравилось еще и то, что он находился на задах школы, в которую я тут же зашел. Правда, сейчас были каникулы, которые здесь, в отличие от СССР, длятся всего 2 месяца, с июля по сентябрь. А самое паршивое состоит в том, что в школе обучение ведется на испанском языке, который является одним из государственных в Пуэрто-Рико. Более того, мне подсказали, что школ с преподаванием на английском языке здесь на острове считали нет. В центре города имеется одна, но она частная, то есть за обучение нужно платить. А так, несколько таких школ имеется в Сан-Хуане и пара на западном побережье. Одна в Пуэрто-Реале и вторая в Аньяско. Просто там неподалеку находятся военные базы, поэтому и организованы школы для детей военнослужащих. В общем-то, английский язык преподают, начиная со 2 класса и оканчивая 2-м курсом колледжа или института. Но школьная программа все-таки в большинстве случаев ведется на испанском. Сдать экзамены оказалось не так уж и сложно, достаточно было пройти несколько тестов по предметам и написать контрольную по математике и языку, на котором ведется преподавание. Причем тесты представляли собой вопросы с несколькими вариантами ответа, и нужно было просто отметить правильные. Конечно, готовиться нужно было и здесь, но все-таки так сдавать было много проще, чем по советским стандартам. Покупать недвижимость в Понсе мне резко расхотелось. Сейчас, когда у меня имелась кое-какая сумма, мне больше хотелось получить образование, чем устроиться на работу. Поэтому, подумав, решил отправиться в тот же Пуэрто-Реале и подыскать что-нибудь там. Пока же, таксист довез меня до одного из отелей, где я снял номер на ночь, решив, что отправляться куда-то еще сегодня уже поздно. Приняв душ и слегка передохнув, решил прогуляться по городу. Заодно, наверное, стоило посетить и местный банк. Одно дело иметь при себе 100 долларов, и совсем другое 10 тысяч. Очень уж не хотелось остаться без ничего, будучи ограбленным в какой-нибудь подворотне. К тому же, была крохотная надежда на то, что я смогу убедить банковского клерка в том, что открываю счет не 10 тысячами, а гораздо большей суммой. Правда, и у меня оставалось уже меньше десятки, потому что сегодня я и катался на такси, и снял номер в отеле, и даже пообедал в местном ресторанчике. А вообще, я заметил, что местные стараются обходить меня стороной. Не то, чтобы, как прокаженного, если я первым подхожу к любому из них, мне не отказывают в ответе, и в общем разговор происходит достаточно ровно. Но так все же поглядывают на меня с некоторым подозрением. Вообще-то мне кажется, в этом виновата моя униформа, морского пехотинца. На ней, разумеется, нет никаких знаков различия, но с другой стороны, кто знает, как тут относится к присутствию США. Хотя я и читал о том, что кто-то желает независимости Пуэрто-Рико, но в то же время читал и о том, что к голосованию, устроенному по этому поводу, тоже относится спустя рукава. Еще ни один референдум, проходящий в этой стране, не набирал больше 60% голосов. Причем, не конкретно по этому вопросу, а всех проголосовавших. Кто-то считает, что его голос не имеет никакого значения для итогового результата, кто-то просто сознательно игнорирует подобные мероприятия, а кто-то не верит в правильность подсчета и потому не голосует. В итоге получается, что на голосование приходит едва ли половина жителей острова, хотя в обычные дни частенько можно услышать призывы к независимости или похожие лозунги. В банке ничего не вышло. Клерк просто взял у меня деньги, пропустил через счетную машинку и записал на счет ту сумму, которая высветилась на ней. После чего клерк предложил мне два варианта: либо он выписывает мне чековую книжку, которой я могу расплатиться практически в любом магазине, либо дебетовую карточку. С последней пока не все так гладко. В крупных супермаркетах городов расплатиться ею можно без особых проблем, а вот в мелких магазинах, или скажем кафе, уже могут возникнуть некоторые проблемы. К тому же и здесь, и в Штатах широко развита система чаевых, и вот карточка эту систему пока не понимает. Поэтому помимо нее нужно носить с собой и наличные. С чековой книжкой в этом отношении проще. Достаточно прибавить к выставленному счету некую сумму, и она вполне адекватно воспринимается, как чаевые. И хотя меня очень удивило то, что здесь уже введена карточная система, я все-таки выбрал чековую книжку. Мне показалось, что с нею гораздо удобнее. Выписал чек, и все проблемы решены. Да и если потерял, истощили, снять деньги с нее без моей подписи не получится. А вот карточка, пока ее не заблокируют, будет годна к оплате. А учитывая отсутствие мобильной связи, с блокировкой могут быть проблемы. А уже через час меня попытались ограбить. Просто прогулявшись по городу, увидел рекламу фильма «Смертельная гонка 2000», ну и решил заглянуть в кинотеатр, чтобы скоротать время. По сюжету фильма, в 1979 году в мире грянул экономический кризис, который привел к обвалу мировой экономики и массовым беспорядкам. В США была установлена президентская диктатура и введено военное положение. Во избежание восстания правительство учредило трансконтинентальную автомобильную гонку, участники которой не только борются за победу, но и истребляют всех, кто попадется им на пути, получая бонусные очки. В 2000 году проходит юбилейная 20-я гонка, у участников которой такой же броский имидж, как у профессиональных борцов, а также вооруженные до зубов машины. Победитель традиционно удостаивается пожать руку президенту США. Фаворитом является некто Франкенштейн, любимец публики, выигрывавший гонки два раза до этого. Группа сопротивления, которую возглавляет Томазина Пейн, потомок героя войны за независимость США Томаса Пейна, хочет использовать гонку, чтобы ликвидировать президента. Они намереваются в ходе гонки уничтожить всех конкурентов, а самого Франкенштейна взять в плен и подменить двойником, который и убьет президента. Штурманом Франкенштейна становится Энни Смит, внучка Томасины, но по ходу гонки она узнает, что и сам Франкенштейн желает избавиться от президента. В главной роли снимался Сильвестр Сталлоне, именно это меня и подкупило. Честно говоря, до конца я так и не досмотрел, постаравшись выбраться из зала, пока еще в зале было темно. Дело в том, что с обеих сторон от меня уселись два негра, и, похоже, сзади тоже находился кто-то из их друзей. Примерно в середине фильма меня ухватили за руки, кто-то сидящий позади накинул на шею удавку, а после меня начали обыскивать шаловливые черномазые ручонки. Пришлось запускать в ход свой дар. Первым сполз с кресла сидящий позади меня, заодно давая мне возможность отдышаться, а затем и оба соседа. При этом я вовсе не собирался погружать кого-то в длительный сон, а скорее заставлял их сердца останавливаться, сжимая их своим даром. Жалеть в таких случаях противника означало бы нарываться на мщение. После того, как вся троица выпала в осадок, они добровольно поделились со мною своими бумажниками, а один из них еще и ключами от автомобиля. Правда, этим я не воспользовался, не желая привлекать к себе излишнего внимания, все же остров не настолько большой, и постарался как можно быстрее оказаться в отеле. Бумажники, взятые у горе грабителей, принесли мне еще почти 150 долларов наличных денег и очередную чековую книжку. Связываться с нею я не стал, сбросив ее в урну по дороге в отель. А на следующее утро, только я вышел из отеля, собираясь направиться на автобусную станцию, как меня задержала полиция. Глава 19. Это произошло так неожиданно, что я даже не мог понять, в чем причина задержания. Офицер же не предъявил никакого обвинения и просто попросил пройти с ним в отделение полиции для прояснения некоторых обстоятельств. В полиции меня провели в коридор, усадили на один из стульев, стоящих там, и попросили подождать 5 минут, пока офицер, который будет заниматься моим делом, не освободится. «А в чем причина моего задержания?» – спросил я. «Лейтенант Родригес вам все объяснит», – ответили мне. Честно говоря, я терялся в догадках, не понимая, что происходит и в чем меня могут обвинить. Единственное, что приходило на ум – попытка ограбления в кинозале. Возможно, кто-то видел, что я сидел в окружении этих черных парней, а после того, как зажгли свет, меня на месте не оказалось, в то время, как грабители были мертвы. Я тут же прикинул, какие доказательства могли появиться по этому делу. Вещей грабителей у меня не оставалось, кроме разве что денег, которые к делу не пришьешь. Бумажники и чековую книжку я повыбрасывал по дороге в отель, в разные урны, и собрать их вместе мог лишь тот, кто шел следом за мной, если, разумеется, такой человек был. Опять же, в этом случае на них окажутся отпечатки его пальцев. А вообще, я не верил в подобное. Разве что могут обвинить в том, что я ушел раньше. Но и это не доказательство убийства. Просто мне фильм не понравился, вот я и решил покинуть кинозал до окончания сеанса. А что с этими парнями произошло после моего ухода, я не знаю. Решив придерживаться именно этой версии, я успокоился, закурил и стал разглядывать плакаты, вывешенные на стенах полицейского участка. В этом отношении отделение местной полиции мало отличался от любого отделения милиции в Союзе. Даже то, что вместо 5 минут меня промариновали все 15, то было до ужаса похоже на милицейские порядки в СССР. Особенно мне понравились представленные здесь образцы водительских прав. Оказывается, те права, что выдаются в полицейских участках острова, сильно отличаются от тех, что мне выдали на военной базе. А ведь действительно, задумался я, права мне выдавали на базе, то есть фактически территории США на Пуэрто-Рико. Вот и вышло, что мне выдали фактически удостоверение постоянного жителя основной территории. Пуэрториканцы, хотя и имеют право переезжать в Штаты в любое время, но для натурализации им приходится менять все документы, полученные здесь, на те, что выдают в США. Впрочем, продолжить размышлять на эту тему мне не дали. Меня наконец вызвали в кабинет, и офицер, сидящий там, объяснил мне причину задержания. Оказалось, что происшествие в кинотеатре здесь совершенно ни при чем. Об этом не было сказано ни слова. А вот то, что меня сходу обвинили в попытке ограбления банка и мошенничестве в крупном размере, заставило меня очень удивиться. В моей голове тут же возник вопрос: как, интересно, будут доказывать мою вину, если кроме клерка и меня в операционном зале не было ни единого человека? Оказалось, все довольно просто. В банке, где производились расчеты, были установлены видеокамеры, как я не обратил на них внимания. Честно говоря, я просто не знал, что они уже вовсю используются в мире, кроме, разумеется, СССР. Позже я узнал, что первые системы визуального наблюдения появились еще в 1949 году, а к началу 70-х уже полным ходом велось не только наблюдение, но и запись. Другими словами, офицер много не разговаривал. Он просто включил видеозапись и показал мне, как клерк выписывает документы, о чем-то меня спрашивает, я ему отвечаю, а после того, как тот подает мне банковскую упаковку денег, где явно видно, что это не одна купюра, я спокойно принимаю ее и, положив в карман, покидаю банк. Я в тот момент думал совсем о другом, и, честно говоря, просто не обратил внимания на то, что передал мне кассир. В этом отношении вы правы. Наш специалист, к который просматривал этот материал, утверждает, что вы или были пьяны, или находились под веществами. Поэтому предлагаю вам добровольно сдать анализ мочи, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию. Я не против, ради бога, но дело совсем в ином. В чем же? Не так давно меня едва не утопил один из кораблей ВМФ США. Я в то время находился на спасательном шлюпе в открытом море. Судно, которое потеряло этот шлюп во время шторма, объявило об этом по радио, а американский корабль, увидевший это спасательное судно в море, счел его пустым, и шлюпку решили утопить, якобы для того, чтобы избавиться от мусора, плавающего по морю. Да, я слышал что-то подобное. Так вот, там оказался именно я. А в качестве компенсации мне выписали вот этот паспорт с видом на жительство и помогли восстановить водительские права, после чего выбросили за пределы базы, дав сотню долларов подъемных, мол, живи и радуйся. Как вы думаете, какое у меня могло быть настроение, когда я оказался в незнакомой стране, имея за душой всего сотню долларов, а из документов только вид на жительство и водительские права? Думаю, что я вас понимаю. Если сданный анализ подтвердит отсутствие в вашей крови наркотиков, думаю, эпизод с попыткой ограбления будет снят с обвинения. Таким образом, остается только мошенничество в крупном размере. А мошенничество в чем? Ведь это ошибка кассира, я ведь не вымогал у него эти деньги. Да, это так, но по закону, обнаружив у себя лишние деньги, незаконно полученные в банке, вы обязаны были тотчас вернуть их обратно. Вы же, даже убедившись в том, что вам дали лишние деньги, спокойно сели в автобус и постарались уехать в другой город. С этими словами лейтенант положил на стол пару бумаг. Это показания свидетелей, видевших, как вы рассматривали извлеченную из вашего кармана пачку купюр, затем осмотрелись, в поиске свидетелей, засунули ее обратно в карман и постарались как можно быстрее занять место в автобусе и покинуть город. Честно говоря, я даже не знал, что мне это могут поставить в вину. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вдобавок ко всему, приехав в Понсе, вы сняли номер в отеле, а после открыли счет на свое имя, использовав для этого деньги, полученные незаконным путем. И вас, по большому счету, извиняет лишь то, что вы не потратили ни цента из полученных незаконным путем денег. Последнее утверждение вызвало у меня легкое недоумение, как я мог не потратить ничего, когда я ходил в кино, несколько раз обедал в кафе или ресторане, снял номер в отеле и раскатывал на такси и автобусах. Потом до меня дошло, что офицер приплюсовал к открытому мною счету те деньги, что оказались в данный момент со мною. Если учесть то, что я немного ранее рассказал ему о том, что, находясь на военной базе, получал некое довольствие, то выходит, что суммарно эти гипотетические деньги на военной базе перекрывают затраты с тех 10 тысяч, еще и что-то даже остается на карманные расходы. Хотя на самом деле, их перекрыли деньги, полученные с горе грабителей в кинотеатре. Хорошо, хоть это дело не связали со мной, а деньги, взятые у негров, как-то компенсировали мои расходы. После беседы со следователем, у меня взяли анализ мочи, крови, а затем посадили в полицейский автомобиль и перевезли в Сан-Хуан, столицу Пуэрто-Рики. Зачем это было сделано, я не знаю. Хотя вполне возможно из-за того, что деньги были получены мною именно там. И следующую ночь я провел в тюремной камере местного изолятора временного содержания уже в Сан-Хуане, а уже на следующий день предстал перед уже местным следователем. Причем предстал далеко не сразу. Вначале меня выставили в какую-то комнату с единственным столом и лавкой возле него, пристегнув наручниками к скобам стола. Примерно через полчаса, или чуть дольше, появился адвокат, выделенный мне от местной коллеги. Тот сильно не рассуждал, просто сказал, что ознакомился с моим делом, и мне грозит самое многое год лишения свободы, с отбыванием в местной тюрьме. Но учитывая то, что я пока еще числюсь несовершеннолетним, срок скорее всего сократят до минимума, а то и вообще отменит. Тем более, что за мной не числится ранее совершенных преступлений, поэтому особенно переживать не стоит. Добавил и то, что анализы показали отсутствие наркотиков в крови, и поэтому наверняка попытку ограбления снимут. Наркотики являются отягчающим обстоятельством, но я ввиду недавних событий находился в состоянии аффекта, что тоже учтет судья. Как оказалось, здесь не любит растягивать удовольствие. Тем более, что все было ясно и так, следователь скомпоновал нужные бумаги в одно дело, выписал заключение и передал дело в суд. Анализ мочи подтвердил отсутствие в моей крови наркотиков, а мое признание, касающееся недавнего пребывания в стрессовой ситуации ввиду того, что я оказался в открытом море в одиночку, и едва, как было указано в документах, по собственной неосторожности, не попал под киль военного корабля, судья счел это облегчающим вину обстоятельствам и отозвал из дела пункта попытки ограбления. Адвокат всю дорогу молчал, как будто набрал в рот воды, не сказав ни слова. Лишь в самом конце заседания добавил, что у защиты нет вопросов к подсудимому. По большому счету на это было наплевать. Я его не нанимал, из-за отсутствия денег, и требовать у него хоть каких-то действий не было никакого смысла. Одним словом, присутствие адвоката по закону было положено, вот он и присутствовал, просиживая штаны. В остальном же, ввиду того, что я совсем недавно испытал тот самый стресс, а также из-за того, что я на данный момент являюсь несовершеннолетним, хотя и дееспособным, смягчил наказание по статье о мошенничестве, по которому мне грозило до 3 лет лишения свободы, на более мягкое, объявив о срок пребывания в тюрьме для несовершеннолетних преступников в течение 1 года. Честно говоря, я совсем уже приуныл. Все же попадать в тюрьму на ровном месте совершенно не хотелось. Но тут оказалось, что оглашение приговора на этом не завершилось, и судья продолжил. Ввиду того, что обвиняемый находится в данный момент на испытательном сроке касающегося натурализации и получения гражданства Пуэрториканской республики, а также согласно законам нашей страны, любое нарушение закона, совершенное на территории Пуэрто-Рико во время натурализации, связанным с получением гражданства страны, считается тяжелым, в свете чего обвиняемый теряет право на получение гражданства, и испытательный срок считается незавершенным. Сам же соискатель должен немедленно покинуть территорию государства. В свете всего вышесказанного, объявленный ранее приговор в виде 1 года лишения свободы теряет силу и заменяется немедленным выдворением с территории страны, с последующим запретом появления на территории Пуэрто-Рико в течение 10 лет. Судья стукнул молотком по деревянной подставке и добавил: приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Меня тут же под конвоем выпроводили из здания суда, посадили в автомобиль и отвезли в полицейский участок. И следующие 2 часа я беседовал уже с адвокатом. «И что же мне теперь делать?» — спросил я у адвоката, которого мне выделили на это время. «Да в общем-то ничего. Как только постановление дойдет до соответствующего отдела, обычно на это уходит 1-2, тебя посадят в какой-нибудь самолет и выдворят из страны. Без документов, разумеется, нет. Все, что у тебя было на момент ареста, тебе вернут, за исключением денег с того счета в банке. Точнее сказать, счет останется, просто с него снимут те деньги, которые необходимо вернуть потерпевшему, то есть в данном случае, банку, который их потерял. Но в паспорте будет стоять отметка в отказе, в виде на жительство, и штамп, где будет указан срок запрета появления на территории Пуэрто-Рико. Кроме того, по законам нашей страны, тебе обязаны выдать компенсацию в размере среднемесячной зарплаты, то есть от голода в новой стране ты не умрешь. Слушая адвоката, я охреневал, и это еще слабо сказано. Еще недавно меня, можно сказать, выбросили с военно-морской базы ВМФ с 600 долларов в кармане, а сейчас выдворяют из страны, предлагая более 600 долларов компенсации. Примерно такую сумму составляет средняя заработная плата на острове. И куда же меня отправят? США, Канада, Виргинские острова или Европа? Услышав меня, адвокат даже поперхнулся от неожиданности. Откашлившись и вытерев проступившие слезы, он воскликнул: «Ну ты шутник, было бы так, тут очередь бы стояла», — воскликнул он. «Даже и не надейся на подобное. Скажу больше, появись ты в Штатах с этой отметкой, тебя не пустят дальше трапа. Не то, что сейчас, но даже и через 10 лет. Так что рассчитывай скорее на Бразилию, Венесуэлу, в лучшем случае Гайану, но это вряд ли, в последнее время они не принимают лишенцев на своей территории. А чем хороша та же Гайана? В сравнении с Бразилией ее можно назвать райским местом. Да, конечно, и там не все в порядке, например, вечные стычки на границе с Венесуэлой из-за спорных территорий, но с другой стороны». Адвокат на мгновение замолчал и, глотнув воды, добавил: «Во-первых, там говорят по-английски, а ты, насколько я знаю, не знаешь другого языка. А, во-вторых, в этой стране еще ни разу не было государственного переворота. Другими словами, жить там гораздо спокойнее, даже несмотря на споры с Венесуэлой. «А о каких лишенцах вы упоминали?» – спросил я. «О таких, как ты, тех, кого лишили гражданства или выслали из страны, называют этим словом. И не удивляйся, если в той же Бразилии тебе тут же дадут некий срок на исправление». «Посадит», – воскликнул я. «Можно сказать и так, хотя это и не совсем верное определение. Понимаешь, все дело в том, что на территории Пуэрто-Рико нет тюрем для несовершеннолетних. Наша страна, как бы является кандидатом на получение статуса 51-го штата в составе Соединенных Штатов Америки. Поэтому нам приходится следовать рекомендациям Большого Брата. Раньше, до 1936 года, тебя бы просто сдали в тюрьму вместе со взрослыми осужденными и забыли бы об этом. Сейчас такое просто невозможно. Узнай об этом кто-то из журналистов, и поднимется такой скандал, что о вышесказанном статусе придется забыть очень надолго. Другое дело, что ввиду несущественности правонарушения, а также из-за первого и единственного случая подобного нарушения закона, тебя оправдали. Все это идет только в плюс карме нашего острова. Другими словами, пуэрториканцы прислушиваются к советам Большого Брата и делают все для соблюдения демократии. Именно поэтому тебе и заменили реальный срок на выдворение из страны. Все же в глазах демократического сообщества, это не такое уж и большое наказание за первое правонарушение. Тем более, что тебе выдадут подъемные средства в размере $500, то есть средние зарплаты острова. А вот в Бразилии средняя зарплата составляет едва ли пятую часть этой суммы. Чувствуешь разницу? То есть пока ты там адаптируешься, будешь жить достаточно хорошо. Да уж, произнес я, еще не до конца понимая, во что вляпался. С одной стороны, вроде бы и не наказали, ну, что такое выдворение, в конце концов и там люди живут. Да и изначально я собирался отправиться куда-то в те края, а тут еще и компенсация в размере почти полугодового оклада той же Бразилии. Одним словом, все выглядит достаточно благопристойно. Ну, и то, что остров не желает видеть на своей территории иностранцев, нарушающих закон, тоже в общем-то достойная полиция. Кто бы посоветовал подобное депутатам Российской Думы в будущем, что любое нарушение закона теми же гастарбайтерами должно приравниваться к тяжелым, и сразу же выдворять их обратно, а то только и могли, что разглагольствовать, а как до дела доходило, сопли жевать. Впрочем, отсидеть назначенный срок тебе все же придется. Последние слова, услышанные от адвоката, заставили меня отвлечься от радужных мыслей и встрепенуться. Извините, о каком сроке идет речь? О том самом, который тебе назначили за мошенничество. 1 год. Но ведь судья отменил его, изумленно воскликнул я. Совершенно верно. Судья действительно отменил его отбытие на территории нашей страны. Но дело в том, что Бразилия не входит в юрисдикцию нашей республики. У них там свои законы, которые не согласуются с веяниями демократии. Что ты хотел? Отсталая страна с гиперинфляцией и высоким уровнем преступности. А в сопроводительных документах будет указана причина, по которой тебя выдворили с территории Пуэрто-Рико. Ведь это только у нас, на нашей территории, тебе заменили срок отбывания наказания на выдворение, а по их законам такая отмена не предусмотрена. Другими словами, вы отправляете меня не просто из страны, а в тюрьму другого государства. Ты все неверно воспринимаешь. В нашей стране тебя фактически оправдали, точнее вынесли реальное наказание, которое было заменено на условное. Ведь выдворение за пределы острова, да еще с компенсацией, никак нельзя назвать слишком суровым наказанием, так, а то, что у Бразилии свой взгляд на подобные вещи, мы ведь не несем за это ответственности. Почему бы в таком случае меня не отправить в другую страну, которая не осудит меня за преступление, совершенное на чужой территории? А зачем? То, что ты совершил преступление, сомнений нет. Бразилия принимает изгнанников и находится в общем-то достаточно недалеко от нашей страны, то есть на перелет будет затрачено не очень много средств, а за то, что происходит на территории ее страны, мы не несем никакой ответственности. Демократия во всей своей красе, негромко произнес я. Можно сказать и так. Я рад, что ты все прекрасно понимаешь. Хотите поиграть в демократию? Подумал я, давайте поиграем, я не против. Скажите, сэр, а как будет выглядеть перелет? Да, как обычно, я назначен вашим сопровождающим до ближайшего города на территории Бразилии. Обычно это Боа-Виста, город в штате Роима. Завтра с утра вас пристегивают ко мне наручниками и мы отправляемся в аэропорт Сан-Хуана, откуда обычным рейсом следуем к месту назначения. Я не думаю, что вы будете оказывать сопротивление, или же сделаете попытку бежать. Здесь, на территории острова, вас задержит первый же патруль, как только вы предъявите ему паспорт с указанными в нем отметками, да и устроиться на работу с такими штампами у вас не получится. Вдобавок ко всему, за подобную выходку вас могут признать полностью дееспособным и тогда, уже добавив срок, отправят в каменоломни и Сладель-Кроу, а не выдворят из страны. Не думаю, что вам стоит оказывать сопротивление. Да и по большому счету, чаще всего, наказание в Бразилии состоит в том, что претендента направляют на работу, куда-нибудь вдали от цивилизации. То есть это даже не тюрьма. Это обычно какой-нибудь из восточных штатов страны, где не так много населения, и постоянно требуются рабочие руки. Права у тебя есть, посадят на старенький грузовик, и будешь развозить какие-то грузы между местными деревнями и столицей штата. Это обычно на год-полтора. Потом выпишут тебе местный паспорт и гуляй куда захочешь. Понравится — останешься там, нет — можешь переехать в любой другой город, или соседнюю страну. Так оно и вышло. Уже на следующий день мне выдали 500 долларов наличными, паспорт с обещанными штампами, вернули права и все мои вещи, после чего в сопровождении адвоката отвезли в местный аэропорт. Самолет через 3 часа должен был отправиться в Бразилию, в город Боа-Виста. Пока же вместе с сопровождающим мы зашли в местный ресторанчик, неплохо перекусили, а затем я попросил довести меня до туалета. На этом я и решил завершить свою эпопею. Все-таки отправляться в Бразилию не было никакого желания. К тому же там, насколько мне известно, гиперинфляция, из-за чего деньги обесцениваются прямо на глазах. Вдобавок говорят там по-португальски, а я не знаю этого языка. Конечно, выучить можно, но... Да и как-то я не очень стремился к тому, чтобы работать шофером в глухой провинции, или заниматься еще чем-то, там, где не хватает рабочих рук. С одной стороны, я был совсем не против этой страны или же той, что находится несколько южнее, но вот попадать туда в качестве осужденного очень не хотелось. Поэтому я решил воспользоваться своим даром. Зайдя в помещение туалета и избавившись от наручников, я попросил адвоката дать мне несколько автографов, чисто на память о встрече. А так как ничего вроде фотографии или просто листа бумаги не нашлось, попросил оставить эти автографы в соответствующем месте его собственной чековой книжки. Ведь у нас же демократия, а она говорит о том, что богатые должны помогать бедным. Правда, слишком богатым его было назвать нельзя. 2500 долларов на счету — это не так уж и много. Да и я рассчитывал максимум на треть, в чем и старательно убедил его, доказав, что эти деньги он отдал за соответствующую, жизненно важную услугу, оставив у него в памяти соответствующие закладки. Причем отдал именно он, а не я, чтобы потом меня не обвинили в мошенничестве. Сеньор Сандра сам дошел до одного из отделений банка, снял необходимую сумму, сложил деньги в рюкзачок, полученный от меня, и принес их мне. Я все это время находился в туалете, поджидая отправленного адвоката. Почему-то решил, что так будет лучше и безопаснее для меня, хотя вначале собирался заполучить только подписанные чеки, а то возня со всеми этими банковскими счетами утомляет. Да и отследить по счетам не только деньги, но и меня самого, проще простого. Затем мы вместе с ним дошли до билетных касс, где адвокат сам лично обменял второй билет, предназначенный для меня, на билет самолета, отправляющийся во Флориду, в Орландо. Стоимость билета составляла треть от того, что он стоил первоначально, поэтому кассир поменял его без лишних вопросов. После чего, я, вручив сеньору Сандро свой паспорт изгнанника, проводил своего сопровождающего по места регистрации и даже помахал на прощание рукой, провожая его до переходного рукава в самолет. И как раз успел к регистрации своего рейса. Водительские права, ничем не отличающиеся от удостоверений миллионов американцев, были приняты вполне дружелюбно, тем более, если учитывать то, что для поездки на остров Пуэрто-Рико из США не требуется паспорта, достаточно и водительских прав. И как выяснилось много позже, не только на остров, но и в большинство стран Латинской Америки. Пуэрто-Рико хоть и не входит пока в число Соединенных Штатов, но является как бы внутренней территорией США. И вскоре я оказался в салоне самолета, направляющегося во Флориду. Глава 20. Еще находясь в полете, тщательно обдумал сложившуюся ситуацию и вывел для себя результат. Мне в срочном порядке нужны были новые документы, на совершенно другое имя. Лицо не переделаешь, да это в общем и ни к чему, а вот получить новые документы и затеряться на просторах страны, а затем тихо покинуть ее, будет самым верным решением проблемы. Хотя в отношении лица все было проще. Еще находясь на военной базе, я начал бриться и сейчас, и как-то запустив бритье на несколько дней, оказался с довольно пышной бородкой или скорее недельной небритостью на лице. Взглянув в зеркало, ужаснулся. Ёршик волос, покрывающий мое лицо, преобразовал его настолько, что я сам казался себе резко прибавившим в возрасте. Тогда я тут же сбрил все эти заросли, вернув себе прежний вид, а сейчас задумался. Если делать новые документы, то почему не сделать их с бородой и усами? Во-первых, буду казаться много старше, а во-вторых, меня просто не узнают. Конечно, отпускать бороду и усы было пока рано, имея на руках всего одно удостоверение, а вот после, вполне можно было этим заняться. Хотя здесь в США сделать это можно и гораздо проще. Тот же театральный реквизит можно приобрести за вполне вменяемые деньги и, наклеив себе усы и бородку, преобразовать свое лицо для фотографии, а после уже отпустить и свою, если что. Соединенные Штаты не рассматривались мною как страна дальнейшего пребывания. Да здесь достаточно удобно жить, довольно развитое сообщество и без особенных потрясений, в отличие от той же Латинской Америки, где чуть ли не каждый год происходят различные бунты и перевороты, и в то же время США неумолимо катится в пропасть. Пока это еще не слишком заметно, но тем не менее все идет именно к этому. Если сравнивать 70-е и начало 21 века, получаем две большие разницы и ясно поддерживающуюся тенденцию сваливания в хаос. Даже если ядерной войны не произойдет, чего я опасаюсь больше всего, не удивлюсь, если вскоре по всей стране вновь появятся таблички «Только для белых». Вот только означать они будут совсем противоположные тому, что было в 50-х. Наступит обратная сегрегация, и последствия будут катастрофичными для страны. И тогда уже не Обама будет выступать в качестве курьеза, показывая собой демократию, а какой-нибудь белый, поставленный на пост в насмешку черными. Очень хотелось бы оказаться как можно дольше от этого места, к тому времени. Как итог, мне нужно решить две основных проблемы: соорудить для себя новые легитимные документы и немного поправить финансовое положение. Все же отправляться куда-то, где я соберусь строить новую жизнь, без копейки за душой, будет не совсем верным решением. Сойдя с трапа, я тут же узнал из плакатов и карты страны с отмеченными на ней маршрутами о том, что добраться куда-то в США проще простого. Железная дорога, за исключением нескольких линий, в основном перенаправлена на перевозку грузов, а основную часть пассажирского потока взяла на себя авиация. В том же Орландо, помимо международного аэропорта, в котором мой самолет совершил посадку, имеется еще 4 международных аэропорта, и как минимум столько же, если не больше, тех, которые обслуживают местные авиалинии. И все они расположены либо в самом городе, либо в близлежащих районах. Такси перевезло меня за 10 миль от аэропорта, в котором я приземлился, до другого работающего по местным авиалиниям, и вскоре очередной рейс доставил меня в город Монтгомери, штат Алабама. Там я, сойдя с самолета, отправился в прокатную контору, где хотел было выбрать для себя автомобиль, и тут же обломался в своих начинаниях. Как оказалось, такая роскошь, как автомобиль, мне пока недоступна. Ну и что, что у меня на руках имеются права? Да по закону я имею право управлять собственным автомобилем, который приобретут для меня любящие родители или опекун в отсутствии он их. Как, впрочем, и жилье, которое тоже я мог только арендовать, но никак не приобретать на свое имя. В случае дарения это возможно, самостоятельно, увы, нет. Так что все то, что я смотрел в Понсе, как сейчас оказалось, по факту было мне недоступно. Аренда того же автомобиля по закону разрешалась с 18 лет, при этом во многих штатах отказывали в аренде и до 21 летнего возраста, или же брали дополнительную плату, втрое превышающую основной тариф, если арендатору не исполнилось 21 года. Причина была достаточно банальна. По статистике, большинство аварий в стране происходит с участием молодых людей, не достигших этого возраста. Ну, нет у них чувства самосохранения. А терять в аварии автомобиль из-за пацана, вдруг решившего, что он ездит лучше, чем Шумахер или Эрнхардт, дураков нет. Поэтому единственное, что мне было доступно в этом возрасте, так это легкий байк, или же скутер с объемом двигателя не выше 49 кубических сантиметров. То есть именно его я мог приобрести, совершенно самостоятельно, и подобный выверт меня очень расстроил. Впрочем, транспортная система США довольно хорошо развита, и потому стоило дойти до ближайшей автобусной станции, как я нашел рейс, который без каких-либо проблем отвез меня до городка Конуэй, который находится в Арканзасе. Переночевав там в одном из отелей, хотя бы с этим для меня не было проблем, на следующее утро я рассчитывал сесть на местный чартерный рейс и отправиться на север, куда-нибудь в Монтану или Дакоту. Одним словом, в один из северных аграрных штатов. Мне почему-то подумалось, что там вопрос с документами будет решить значительно легче. Почему? Просто сельскохозяйственный штат, где не так много народа, разбросанного в основном по фермам и ранчо, то есть местам, достаточно удаленным от городов. И если один из представителей с какого-то ранчо приедет в районный центр, чтобы оформить себе соответствующие документы, то не вызовет никакого подозрения у властей. Ведь получают же они когда-то водительские удостоверения, карточки социального страхования и прочие сопутствующие документы, а уж уговорить какого-то одинокого офицера полиции или на выдачу мне документов взамен утерянных, или скажем какого-то фермера, чтобы тот выдал меня за своего сына, будет всяко проще, чем в каком-то большом городе, где это может вызвать ненужные подозрения. Если же ничего не получится там, то кто мне мешает пересечь границу с Канадой? Тем более, что граница чисто условная, и пересечь ее можно практически в любом месте, после чего попытаться повторить то же самое и там. По большому счету, мне абсолютно все равно, чьи документы окажутся у меня на руках. Они и нужны мне только для того, чтобы отправиться или в Аргентину, или в Австралию. И что-то подсказывает мне, что скорее всего я выберу именно последнюю. Автобус, на который я приобрел билет, тащил меня до Арканзаса почти сутки вместо 12 часов, если бы я ехал на собственном транспорте. Но иного выхода не было, поэтому приходилось терпеть. При этом он останавливался почти у каждого поселка или городка, которых оказалось столько, что к концу пути я уже сидел как на иголках, отсидев себе зад, казалось, до самых костей. Правда, до города я так и не доехал, выйдя из автобуса у местного частного аэропорта. Ни о каких металлодетекторах здесь пока еще не задумывались, а видеонаблюдение, видимо, считали излишней роскошью. Я нашел пилота самолета, сидящего на шезлонге, с надвинутой на глаза шляпой и сигарой во рту.